Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источнище жизни и бессмертия, всея твари, видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопресносущной Сыне и собезначальной, премногие ради благости, в последние дни в плоти болкися и распнися и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твою кровью обновивши, растлевши грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы мои, согреших Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достойного зрете на высоту славы Твоя, прогневах бы Твою благость, Твоя заповеди приступив и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобив сы, долготерпелив же и многомилостив, не предал семя погибнуть и со беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы реклась и человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, не хощешь, бо владыка создания Твою руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастися, и в разум истины прийти, тем же и аз, аще и недостойный есть в небесе и земли, и сия превременная жизни, всего себе повинув греху и сластем поработив, и твой осквернив образ, но творение и создание твое быв, не отчевая своего спасения окаянный, на твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду». Прими бы меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли и мира, и немощи человеческие исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая, не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти мя от всяке скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсе Твоем, якуда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее пребывающее со Отцем и святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, донесут мне будет причастие, при чистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойне тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно восприимать и часть святынь Твоих в Духа Святаго общения, в напутие живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якода и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась любящим Тебя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вемя конесем достойный же доволен, да под кров унидишь и храма души моя, за неже весь пуст и палце есть, и не имыши во мне место достойное же главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему, яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприми и в яслях бессловесной моей души, и во оскверненное мое тело в нити». Як уже не удостоилось и в нити свечерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренной моей души прокаженная и грешная, як уже не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся, як уже не вознушался из скверных я уст и нечистых, целующих тебя, ниже моих вознушайся сквернших оные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых у стены скверного и нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои крови во освящение и просвещение, и здравие, смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо яко презирая, прихожду к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общения Твоего от мысленного волка, зверу уловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един сый свят владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови в корени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьями пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей пречистых сил и всех святых от века Тебе, благоугодивших. Аминь. Иди, нечистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наше все восприемы смешение, от чистых и девственных кровей, паче естества, росшие тебя Духа Божественного нашествием, и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия, и мире, и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвозди, копие, смерть, умертви моя душетленная, страсти телесные, погребением Твоим адовы пленивы царствия, погреби моя благими помыслы, лукавое советование, лукавствие, духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением, падшего правца восставивай, восстави мя грехом поползшегося образом непокаяния предлагая, преславным Твоим вознесением, плотское обоживое восприятие, и сие десным Отца сиденьем почты, с подобием причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики, соделывай. Приятелище мне покажи того пришествия, хотя и паки прийти, судите вселенней правдою, благоволей мне усрести тебя на облацах, судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю тебя, с обезначалем Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко на страшнем Твоем нелицеприемне предстояй судилище Христе Боже, и осуждение подъемле, и слово творяю содеянных мною злых, сица днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, у святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою, и пред страшными святыми ангелы Твоими, преклонено от своей совести, приношу лукавое мое беззаконное деяние, являясь я и обличая, виждь, Господи, смирение мое, и остави вся грехи моя, виждь, яко умножившися паче власть главы моей и беззаконие моя, кое убо не содех зло, кий грех не сотворих, кое зло не вообразих души моей, уже будет дело содеях, плут прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу празднословие, смех неподобный, пьянство, гортанобесие, обидение, ненависть, зависть, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, оклеветание, беззаконие, всякое мое чувство и всякий ут, оскверних, растлих, непотребен сотворих, и делателище бы всячески дьяволе, и вем, Господи, яко беззаконие мое превзыдошу главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоя благости, и не есть грех побеждаешь человеколюбие Твое, тем же причудный Царю не злобиви, Господи, удиви на мне грешню милости Твоя, покажи благости Твоя силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающийся прими мя грешного, прими мя якоже приялось и блудного, разбойника блудницу, прими мя пребезмерне, и словом и делом и похотью безместную, и помышлением бессловесным согрешивши тебе, якоже воедино на десятый час пришедших приялось и, ничтоже достойно соделавших, так и прими мне грешного, много бы согреших и осквернихся, и о печалях Духа Твоего святаго, и огорчив человеколюбную утробу Твою, и делом, и словом, и помышлением, в нощи и во дни, и в ленне же, не и в ленне, волею же и неволею, и вем, яко представишь, и грехи мои предо мною таковы, и ковы же мною содеешися, и истяжеше слово со мною, а их же разумом непрощенно согреших, но Господи, Господи, да неправедным судом Твоим ниже яростью Твоей обличишь мя, ниже гневом Твоим накажешь мя, помилуй мя, Господи, ако не токмо немощен есмь, но и Твое есмь создание, Ты убо, Господи, утвердилась на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворих, Тебе убо единому согреших, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим, аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, аз бо есмь пучина греха, и несмь достоин ниже доволен воззреть и видеть высоту небесную, от множества грехов моих их же не с числа, всякое бо злодеяние и коварство их хищрение сатанино, и растление, и стецание, молоки и детерастление, злопомнение, советование к греху, скоктание, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бо не растлихся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложих в душу мою, не потребен бы к тебе Богу моему и человеком, кто восставит меня всецевая злая талика падшего согрешения. Господи Боже мой, на тебя уповах, аще есть мне спасение упование, аще побеждая человеколюбие Твое множество беззаконий моих, будем ми спасители по щедротам Твоим и милостям Твоим, ослаби, остави, прости мне вся, или коти согреших, яко многих зол исполнится душа моя, и несть во мне спасение надежды, помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей, да и держу умножится грех, преизобилует благодать Твоя, и восхвалю и прославлю Тебя всегда вся дни живота моего. Ты, бо еси Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, иди не имея власть человеком оставляйте грехи, яко благо человеколюбец презримая вся ведение и неведение прегрешения. Исподоби меня неосужденно причаститеся божественных и преславных, и пречистых и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но в очищение и освящение, и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощи возражения сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, бо еси Бог, милости и щедроты человеколюбия, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойно причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть суд себе, ямы пью, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, и дым мою плоть и пияй мою кровь во мне пребывает, и аз в нем. Умилосердися убо Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мною по милости Твоей. И да будут ми святая сия во исцеление, очищение, просвещение, и сохранение, и спасение, и во освящение души и тела, во однание всякого мечтания и лукавого деяния, и действо дьявольского, мысленнего уди всех моих действуемого, в дерзновение любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, в ответ благоприятен, на страшном судище Твоем, не в суд или его осуждение. От скверных у стен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, не презрив моих ни словес, ниже образов, ниже безстудия, дашь мне дерзновенно глаголоти, я же хощу Христе мой, паче же научи меня, что мне подобает творить и глаголоти. Согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь, и мира купивший, приди дерзость не помазать и твои нозе, Бога моего, Владыки и Христа моего. Яко же Ону не отринулась и пришедшую от сердца, ниже мне вознушайся слове, Твои же мне подашь в нозе, и держать и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазати, омы имя слезами моими, очисти мя ими слове, остави и прегрешение моя, и прощениями подашь, веси зол множество, веси из трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится Тебе, Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капли слезная, ниже капли часть некая, несоделанная моей видести очи Твоей в книзе же Твоей, и еще несодеянная написана Тебе суть. Вижд смирение мое, вижд труд мой велик, и грехи вся оставими, Боже, всяческих, да чистым сердцем претрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всяк еды же, пияй чистым сердцем. Ты бы реклась, владыка мой, всяк еды мою плоть, пияй мою кровь, во мне убы сей пребывает. В нем же и аз есмь, истинно слово всяко, владыки и Бога моего, божественных бо причащаяся и боготворящих благодатей. Не убо есмь един, но с тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир». Да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру, сего ради к Тебе приступих, яко же зриши, со слезами и душею сокрушенную, избавление моих прегрешений прошу приятями, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститеся неосужденно, да пребудешь, яко же реклась и со мною треокаянным, да не кроме обрет мя Твоя благодати, прелестник восхитит мя льстивня, и прельстив отведет боготворящих Твоих словес, Сего ради к Тебе припадаю, тепле вопиюти, яко же блудного приял и сей блудницу пришедшую, так и прийми мя блудного и скверного щедре, душею сокрушенную, ныне Бог к Тебе приходя, вем спася, яко ины, яко же аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего многое долготерпение и человеколюбие крайнее». Но милостью со страсти теплекающиеся, и чистейшие, и светлейшие, и светотворившие причастники, общники божества Твоего соделывая независимо, и странно, и ангелам, и человеческим мыслям беседующие им многожды, як уже другом Твоим истинным, сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуйся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся, трава сый, и странно чудо, орошая. Мне опально, як уже уба купина, древле не опальни горящи, ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удисы моими, души и тела моего, поклоняюся и величаю, словословлю тебя, Боже мой, яко благословенно суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, или коти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благо человека любец, и молитвами пречистой Твоя Матери, умных Твоих служителей, и святых сил, и всех святых от века Тебе, благоугодивших, неосужденно благоволи приятиями, святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Несем доволен, Владыка Господи, да внидишь и под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая приступаю, повелеваешь и да отверзу двери, я же Ты един создал еси, и внидишь и со человеколюбием, яко же еси, внидишь и просвещаешь и помраченный мой помысл, верую, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую к Тебе отгнал еси, ниже мытаря отвергл еси покаявшися, ниже разбойник, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси, ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся, в лице Твоих другов чинил еси, един Сы благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему, прегрешение и согрешение грехопадения моя, велико те от юности моя, даже до настоящего дней часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях или помышлениях и мыслях и начинаниях и всех моих чувствах, и молитвами бессемена росшие Тя, пречистая и присну Девы Марии, Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего, с подобием меня неосужденно причаститеся, пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потребление всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений и предприятий и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый Хананею помиловывай, и разбойнику рая двери отверзай, отверзи мне утробы человеколюбия Твоего, и прими меня приходящие и прикасающиеся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоей коснувшися, удоб исцеления прият, ова же причисти Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе. Аз же, окаянный, все Твое тело дерзая восприятие, да не опален буду, но прими меня, яко же оное, и просвети мое душевное чувство, попаляя мои греховные вины, молитвами бессеменно росшие Тя и небесных сил, яко благословенности, во веки веков. Аминь. Верую, Господи, исповедую, яко Ты есть воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир грешное спасти, от них же первый есть аз, еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сия есть самая честная кровь Твоя, Молюсь об Тебе, помилуй мя и прости мя прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, исподоби мя неосужденно причаститеся, пречистых Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Все приступаю к божественному причащению, Содетелю, да не опалиши мя приобщением, огонь боеси недостойное попаляя, но уба очисти мя от всякие скверны, вечери Твоя тайные днесь, Сыне Божий, причастника мя прими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огонь бо есть, недостойная попаляй, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно, усладил мя си любовью Христе, изменил мя си божественным Твоим рачением, но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитесь еже в Тебе наслаждение сподоби. Далекую возвеличаю блажа, два пришествия Твоя, во светлостях святых Твоих, как у вниду недостойной, аще бы дерзну сравнить и в чертог, одежда мя обличает, яко несть брачно, и связан, извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверну души моя, и спаси мя, яко человеколюбец. Владыко человеколюбче, Господи Иисусе Христе, Боже мой, да не в суд ми будут святая сия за еже недостойными быти, но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия, мне же еже прилепляйтесь и Богу благо есть, полагать его, Господи, упование, спасение моего. Вечери Твои, тайные дни, Сыне Божий, причастника мя прими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем.